Константин Батюшков к Жуковскому. Прости, балладник мой, Белева мирный житель, да будет Феб с тобой, наш давний покровитель. Ты счастлив средь полей и в хижине укромной, как юный соловей в прохладе рощи темной, с любовью дни ведет, гнезда не покидая, невидимый поет, невидимо пленяя веселых пастухов и жителей пустынных. Так ты, краса певцов, среди забав невинных, в отчизне золотой, прелестный гимны пой. О, пой, любимец счастья, пока веселы дни, и розы сладострастья Кипридою даны, и роскошь золотая, все блага рассыпая обильной рукой, тебе подносит вины, и портер выписной, и сочные апельсины, и с трюфлями пирог, весь альматей и рог, вовек неистощимый на жирный твой обед. А мне покоя нет. Смотри, неумолимый домашний Гиппократ, наперсник парки бледный, Попов, слуга усердный, чуме и смерти брат, поклявшийся латынью и практикой своей, поит меня полынью и супом из костей. Без дальнего старанья до смерти запоит, и к вам писать послание отправит закоцит. Все в жизни изменило, что сердцу сладко льстило, все-все прошло, как сон, здоровье легкокрыло, любовь и Аполлон. Я стал подобен тени, к смирению сердец сух, бледен, как мертвец. Дрожат мои колени, спина дугой к земле, глаза потухли, впали, и скорби начертали морщины на челе. Навек исчезла сила и доблесть прежних лет. Увы, мой друг, и Лила меня не узнает. Вчера с улыбкой злою мне молвила она, как древле громобою коварный сатана: усопший, мир с тобою, усопший, мир с тобою. Ах, это ли одно мне роком суждено за древнее прегрешение? Нет, новые мучения, достойные бесов. Читает мне Свистов свои стихотворения, и с ним певец досужий, его покорный бес, как он на рифмы дюжий, как он головорез, поют и напевают с ночи до бела дня, читают и читают, и до смерти меня убийцы зачитают. 1812 год. К портрету Жуковского. Под знаменем Москвы, пред падшую столицей, он храбрым гимны пел, как пламенный Тиртей. В дни мира новый Грей пленяет нас задумчивой цевницей. 1816-1817 год. Грей, английский поэт Томас Грей, 1716-1771 годы, автор прославленной «Элегии», написанной на сельском кладбище, 1751 год, которую перевел Жуковский. Владимир Федосеевич Раевский. Из песни воинов перед сражением. Пусть дети неги и порока, с увялой рабскую душой, трепещут гибельного рока, неразлучимого с войной, и спят на ложе пресыщения, когда их братья кровь льют. постыдной доли их презрения. Во тьме дни слабых протекут, а нам отчизны взор, награда, и милых по сердцу привет, низвергнем сон мы супостата, и с славой нам восплещет свет. Краса певцов, наш бард любимый, Жуковский в струны загремит, и глаз его непобедимых венком бессмертия отличит. И юный рос, приникший слухом к его цивнице золотой, геройским вспыхивает духом, и как с гнезда орел младой взлетит искать добычи бранной во след испытанным вождям. О, други, близок час желанный, и близок грозный час врагам, певцы передадут потомству наш подвиг, славу, торжество, устроим гибель вероломству, дух мести наше божество. 1812-1813 годы. Владимир Федосеевич Раевский, 1795-1872 годы, поэт-декабрист. Александр Сергеевич Пушкин. К Жуковскому. Благослови, поэт, в тиши парнасской сени я с трепетом склонил пред музами колени. Опасную тропой с надеждой полетел. Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел. Страшусь неопытной бесславного падения, но пылкого смирить не в силах я влечения. Не грозный приговор на гибель внемлю я, сокрытого в веках священный судья, страж верных прошлых лет, наперсник муз любимый, и бледной зависти предмет неколебимый, приветливым меня вниманием ободрил. И Дмитриев слабый дар с улыбкой похвалил, и славный старец наш, царей певец избранный, крылатым гением и грацией венчанный, в слезах обнял меня дрожащую рукой и счастье мне предрек, незнаемое мной. И ты, природою на песне обреченный, не ты ль мне руку дал в завет любви священный? Могу ль забыть я час, когда перед тобой безмолвный я стоял, и молнийной струей душа к возвышенной душе твоей летела, и тайно съединясь, в восторгах пламенела? Нет, нет, решился я, без страха в трудный путь, отважной верою исполнилась грудь. Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья, вы цель мне кажете в туманах отдаленья, лечу к безвестному отважную мечтой, и мнится, гений ваш промчался надо мной. Но что под грозную парнасскую скалою, какое зрелище открылось предо мною в ужасной темноте пещерной глубины, вражды и зависти, угрюмые сыны, возвышенных творцов заилы записные, сидят бессмыслицы дружины боевые. Далеко диких лир несется резкий вой, варяжские стихи визжит варяга в строй, смех общий им ответ. Над мрачными толпами во мгле два призрака склонились главами. Один на груды сел и прозы, и стихов, тяжелые плоды полуночных трудов, усопший ход, поэм забвенной могилы. С улыбкой внемли твой стопосложитель хилый. Пред ним растерзанный стена и телемах, железное перо скрипит в его перстах и тянет за собой гекзаметры сухие, спондеи жесткие и дактилы тугие. ретивый музою прославленный певец, гордись, ты Мевия надутый образец. Но кто другой в дыму безумного куренья стоит среди толпы друзей непросвещенья, торжественной хвалы к нему несется шум? Он под рифмою попрал и вкус, и ум. Ты ли это, слабое дитя чужих уроков, завистливый гордец, холодный сумароков, без силы, без огня, с посредственным умом, предрассуждением обязанный венцом, и спинда сброшенный, и проклятый росином? Ему ли карлику тягаться с исполином? Ему ли оспоривать тот лавровый венец, в котором возблистал бессмертный наш певец? Веселье россиян, полуночное диво? Нет. В тихой лети он потонет молчаливо, уж на челе его забвение и печать пред будущим векам. Что мог он передать? Страшилась грация цинической свирели, и персты грубые на лирика стенели. Пусть будет Мевием в речах превознесен, явится Депрео, исчезнет Шапелен. И что ж, всегда смешным останется смешное. Невежду пестует невежество слепое. Оно сокрыло их во мрачный свой приют, там прозу и стихи отважно все куют, там все враги наук, все глухи, лишь не немы, те слогом Ника напечатают поэмы, одни славянский ход громады громоздят, другие в бешеных трагедиях хрипят, тот, верный своему мятежному союзу, на сцену возведя зевающую музу, бессмертных гениев сорвать с Парнаса мнит. Рука содрогнулась, удар его скользит, вообще бросается с завистливым кинжалом, куплетом ранен он, низвержен в прах журналом, при свистах критики к собратьям он бежит, и маковый венец Феспиру ими свит. Все, руку положив на том Телемахиды, клянутся отомстить сотрудников обиды, волнуясь, восстают неистовой толпой. Беда, кто в свет рожден с чувствительной душой, кто тайно мог пленить красавиц нежной лиры, кто смело просвистал шутливую сатирой, кто выражается правдивым языком и русской глупости не хочет бить челом. Он враг отечества, он сеятель разврата, и речи сыплются дождем на супостата. И вы, восстаньте же, парнасские жрецы, природой и трудом воспитаны певцы, в счастливой ереси и вкуса и ученья, разите дерзостных друзей непросвещенья. Отмститель гения, друг истины, поэт, льющий с небес и жизни вечный свет, стрелою гибели десница Аполлона сражает, наконец, ужасного Пифона. Смотрите! Поражен враждебными стрелами, с потухшим факелом, с недвижными крылами к вам озерова дух взывает: «Други, месть! Вам оскорбленный вкус, вам знания дали весть, летите на врагов, и фепы музы с вами. Разите варваров кровавыми стихами, невежество, смирясь, потупит хладный взор спесивых риторов безграмотный собор. Но вижу, возвещать вам истины опасно, уж Мевий на меня нахмурился ужасно, и смертный приговор талантом возгремел. Гонение терпеть уже ли мой удел? Что нужды? Смело вдаль, дорогою прямою, ученью руку дав, поддержанный тобою, их злобы не страшусь, мне твердый Карамзин, мне ты пример. Что крик безумных сих дружин? Пускай беседуют отверженные Феба, им прозы, ни стихов, ни послан дар от неба, их слава им же стыд, творенье смех уму, и в тьме поникшие не извергнутся во тьму. 1816 год. Телемах, точнее Телемак, греческая мифология, сын Одиссея и Пенелопы. Стопосложитель Хилый, имеется в виду Тредьяковский, автор поэмы «Телемахида», перевод прозаического романа Фенелона «Приключения Телемака», написанный неуклюжими гекзаметрами. Мевий, римский поэт, недоброжелатель Вергилия. Сокрытого в веках священный судья, страж верный прошлых лет, наперсник мус любимый, Карамзин. Славный старец наш, царей певец избранный, Державин. Веселье россиян, полуночное диво, Ломоносов. Жуковскому. Когда к мечтательному миру, стремясь возвышенной душой, ты держишь на коленях лиру нетерпеливую рукой, когда сменяются виденья перед тобой в волшебной мгле, и быстрый холод вдохновенья власы подъемлет на челе, ты прав, творишь ты для немногих, не для завистливых судей, не для сбирателей убогих чужих суждений и вестей, но для друзей таланта строгих, священной истины друзей. Не всякого полюбит счастье, не все родились для венцов. Блажен, кто знает сладострасти высоких мыслей и стихов, кто наслаждение прекрасным в прекрасной получил удел и твой восторг уразумел восторгом пламенным и ясным. 1818 год. К портрету Жуковского. Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль, и, внемля им, вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость. 1818 год.